Я совершил две ошибки. Первую, когда решил, что мне стало лучше. Вторую, когда отказался брать навык, отрубающий влияние физической боли на способности стратега. Лихорадка возвращалась. Вскоре я уже мог подняться на ноги, но хотелось лежать и желательно помереть. Однако вместе с лихорадкой возвращался дар. Поцы и Касс помогли мне встать. Со стороны я походил на ожившего мертвеца даже больше обычного, а это надо было постараться. На слова силы не тратил, говорил только через стратегию. Сколько до этого леса, какую протяженность он имеет, сколько армия уже сегодня прошла, до леса 1,5 километра. Войти туда могли еще вчера, но центурионы решили, что лучше немного снизить темп перехода, чем без доскональной разведки лезть в такую неприятную чащу. Сквозь лес до выхода на равнины где-то 23 километра. Однако не факт, что удастся одолеть этот путь за день. Местами дорога очень узкая. Лес примыкает к ней почти вплотную, полностью лишая кавалерию маневра. Даже прекрасно обученные лошади сейфов не могли осилить многие местные буреломы. А были тут еще и болота. Что такое болото? Слякоть, грязь, тина и пиявки. Этого всего тут на каждом шагу. Говоря болото, местные имеют в виду топь, в которой можно утонуть или хотя бы завязнуть по пояс. Северяне часто могли определять такие места по растениям, белокрыльнику, пушице или калужнице. На лошади в топь лучше не соваться. Даже с первого взгляда я понял, что это очень поганый лес, старый, дикий и сырой. Это оно, наш Тевтобург, готов поставить половину казны, только вот играть ни с кем. И что для начала? Для начала определить походный строй или как мы будем заходить в лес. Первая проблема – это растянутость моих войск на походе. Кроме устойчивых и крепких подразделений тяжелой пехоты есть велиты, а есть вообще обоз. Я таки надеюсь, что место засады мы раскроем заранее, а значит сможем сосредоточить там силы. Однако исходить будем из худших предпосылок. Первым пойдет кулак тяжелой пехоты, включающий всех одоспешенных воинов 21-го, кроме половины ударной когорты, и 23-й в довесок. Они же прикрывают артиллерию. Затем уязвимый обоз под охраной велитов. Замыкает пеший строй 24-й легион, усиленный половиной ударной когорты 21-го, включая одну из центурий антисигнанов. За пехотой уже не спеша идет всякая кавалерия. Сегодня не их день. Центурия превентеров пойдет отдельно и по лесу. Благо опыт у них имеется. С ними же поскачет почти вся моя чудовищно-магически-демоническая рать. Я поеду вместе с артиллерией под охраной Теуве, Касс, Луны, Ринга и еще нескольких сейфов с хорошим подавлением. Они мой антидот на случай нового визита владыки, плавящего плоть. Все возможные вещи легионеры передают в обоз. Будет потом адская путаница, жесть, разборки и ругать, но это потом. Для меня есть только сейчас, и сейчас предстоит битва. В идеале при помощи превентеров и нечисти локализовать засаду, затем сконцентрировать тяжелую пехоту, ударить по врагу с фронта легионами и добавить всяческой нечистью с тыла. Как оно все пойдет на самом деле, сие загадка. Очень много зависит от того, с ними ли стратег. На месте этого аргита я бы сюда приехал, и начался путь сквозь чертов лес. Путь плавящегося сознания сквозь лихорадку. Раз за разом я выходил в стратегию, но меня выкидывало обратно через пару минут. Я давился отвратительно теплой водой, которой меня все пытался напаивать лекарь. Уши мои ожидали заветного сигнала обнаружения врага. Подозвал к себе Касс, приказывая ей с коня перелезть на мою повозку. «Будь рядом, держи меня за руку, трогай, не давай потерять сознание, не давай забыться». «Хорошо». Ее касания болью отзывались в окаменевших мускулах, но это не давало мне окунуться в такое манящее забытье. Что такое один клещ? Пыль в сущности. Даже меньше, чем пыль. Я не могу позволить такой ерунде повлиять на результат похода. В момент, когда решаются судьбы тысяч, вмешательство подобной пылинки словно оскорбление. Насмешка над амбициями и желаниями людей, готовых ставить свою жизнь на кон. Поэтому я выдержу. Не позволю случайности погубить столь важный для нас всех план. Допустим, с ними стратег. Тогда он, скорее всего, находится не с войсками, а за ними. Допустим, в 10-12 км. Так, чтобы я не смог его сразу обнаружить, а ему хватало дистанции рулить своими. Место засады обнаружилось через 7 километров после захода в лес. Я сразу понял, это оно. Еще до всех донесений и обнаружения врагов. Слишком идеальным было оно для засады. Два лесистых пологих холма зажимали дорогу, образуя подобие ущелья. Склоны их не отличались особой крутизной, но все же создавали превосходство в высоте. Вопрос был лишь в одном: они засаду устроят прямо вместе ущелья меж холмов или пропустят нас чуть дальше, где гуще леса и начинаются болота. На восточном холме располагалась укрепленная деревня, а у подножия можно было разглядеть поля. Ваши войска обнаружили врага. Здравствуйте. Одна из пролетавших над лесом гарпий засекла на восточном холме вражескую пехоту. Кринторское племенное ополчение. Кринторская пешая знать. Сколько их там? Пока одним богам известно. Сквозь кроны деревьев вижу лишь отдельные отряды. Теперь осталось понять, сидят они только на холмах или есть еще какие-то контингенты ближе ко мне в лесу. Если нет, то можно тыловой арьергард использовать по полной. Я замедлил продвижение колонны, чтобы с помощью превентеров и монстров осуществить доразведку местности. Какие-то отдельные патрули там имелись, но все ближе к холмам. Похоже, армия варваров засела именно там. Хотят сработать по самому надежному сценарию. Легион заходит на узкую дорогу, а с обеих сторон налетают враги. Ну что ж, этот сценарий я доработаю. Внесу правки и чуть разверну финал к себе лицом, а к врагам противоположной частью тела, то есть жопой. Идем на сближение, медленно. Словно уставшие и измотанные переходом по жаре плетутся первые когорты. Легионеры несут с собой удвоенный запас дротиков. Им предстоит почетная, но довольно тяжелая роль в сегодняшнем спектакле. Несколько раз колонны останавливаются. Меня снова выкидывает из стратегии. Как же душно. С болот идет влажный гадкий воздух. Меж ветвей льются слепящие лучи. Безжалостно режут глаза, вызывая дурманящие вспышки головной боли. Кажется, весь этот мир ненавидит меня. Ваше состояние ухудшается, напоминает Теуви. Я это и так знаю. Километр до холмов. Стратег врага пока не обнаружен, но это не значит, что его тут нет. Сколько же их там? Кроме племенного ополчения и знати, я вижу застрельщиков с дротиками, группы пастухов-прачников и охотников-лучников. Некоторые из них замечают гарпий, отгоняя совсем обнаглевших стрелами. Склоны холмов покрыты лесом и кустарником, так что скатить бревна, телеги или камни не выйдет. Они будут атаковать обстрелом, а может сразу перейдут в рукопашную. Как-то так, снова выкинуло из стратегии. Приступ тошноты пытался вывернуть мои многострадальные внутренности. Кольнуло сердце, а чертов жар стал практически невыносим. Вы подвергаете себя излишней опасности. Распекал меня колдун. Пульс участился. Лихорадка пожирает разум. Вы не можете командовать и едва ли способны осознавать последствия собственных действий. Все осознаю. С трудом ответил я, морщась от головной боли. Все от начала до конца. Нет. Голос теперь звучал не как шелест, но словно резкий скрип или звон стекла. Приказ владыки должен быть исполнен. Я пытаюсь помочь вам. Поступаю разумно. Я ощутил, как накатывает знакомое отупение и боль с жаром отходит на второй план. Чертов магистр опять колдовал наркоз. Ринга. Повинуясь моему приказу, сейф схватил чародея, оттаскивая прочь от меня. Эффект подавления всадника дракона-убийцы развеял морок, вернул так полюбившиеся мне жар и головную боль. Я снова парил над лесом в бесплотном облике стратега. Один из адептов гробницы попытался вмешаться, вступиться за честь учителя, которого сейчас тягал какой-то варвар. В последний момент мне удалось с помощью луны перехватить запястье чародея. Незримый клинок, предназначавшийся Ринга, лишь рассек пополам повозку. Несчастная моя тушка покатилась на землю. Даже на несколько мгновений снова потерял контроль над стратегией. Вспышка боли, удар, вкус пыли и кашель. Но вернулся быстро и слава богам. Сейфы уже похватали короткие клинки, а колдовское пламя забурлило на ладонях адептов. «Всем стоять!» — скомандовал я. «Прекратите!» — кричал Теуви своим ученикам. Голос его внезапно изменился на совершенно человеческий. Видимо, подавление Ринга сбило обезличивающие чары. Магистр будто стал чуть ниже и тщедушнее. В интонации его звучало крайнее возмущение, переходящее в гнев. «Вы позорите учение», — заявил колдун. «Как столь разумные люди, как мы, пришли к такому?» — очертил он руками сложившуюся ситуацию. Стыдил он то ли учеников, то ли меня. Ринга все еще держал его в охапку, время от времени потряхивая для профилактики. «Я все осознаю, магистр, и у меня есть план», — уверил я. «Мне хватит сил довести до конца битву, а потом можете снова погружать меня в забытье. Я сам дам вам сигнал когда. Сейчас мне нужна пара минут, не отвлекайте». Снова в стратегию. Так, еще ближе. Первым когортом до холмов осталось меньше километра, но я вырублюсь раньше. Значит, надо форсировать события. Благо гарпии достаточно тупые и упоротые существа. Поэтому я беру пачку из 3 летающих когтистых анорексичек и запускаю ее в ближайших варваров. Рвите их на части. Результат этой стычки меня не волнует совершенно. Важен сам факт столкновения сил. Первая кровь пролилась. Битва у безымянных холмов начата. Снова возвращаюсь к своей бренной тушке и говорю: «Кас, солнышко мое, можешь мне немножечко сонную артерию пережать? Секунд на 15». Хватка ее пальцев на шее кажется ледяной. Такого со мной дамы еще не делали. Открываю глаза, и все тут же расплывается. Я лечу в темноту, видя блики слепящего солнца на знакомом и милом лице. Особенность довести до конца активно. Вот и отлично. Теперь спокойно и вдумчиво повоюем. И дух мой, на время битвы не скованный слабостью плоти, помчался навстречу грядущему сражению. Глава 15. Долгий летний день. Я парил над полем боя, забыв о недуге и страданиях. Свободный, могущественный и практически дохлый. Красота. Итак, что мы имеем? Армия варваров неизвестной численности расположена на 2 холмах. Они собираются обрушиться на походный порядок легиона, а значит, скорее всего, растянуты вдоль дороги. Их силы разделены. Значит, можно попробовать атаковать, допустим, восточный холм. В тыл им заводим нечисть. По фронту бьют 2 легиона и 1 блокирует западный холм, не давая варварам соединить силы. Итого, 23 и 24 при содействии половины первой ударной когорты 21 атакуют восточный холм. Это у нас туда пойдет примерно 5000 одоспешенной пехоты, и 4000 будут держать западный холм. В этом им помогут велиты из 21-го. Их там одна когорта в 600 человек, но в разреженном строю они смогут контролировать большое пространство, плюс придам им центурию эксплораторов. В ближний бой пусть не лезут, но обозначают присутствие и проведут обстрел. А кавалерия? Кавалерии у нас сегодня нет. Выходной. Местность слишком неподходящая. Где мало деревьев, там обязательно болото, овраги или буреломы, заросшие кустарником. Передовым когортам до врага где-то около 800 метров. Они замедляют шаг, а арьергардные подразделения подтягиваются к полю боя. Велиты идут через лес, нечисть выходит на позицию. Время что-то около часа после полудня. Летний день долог. Нам хватит времени на основательную и тотальную резню. Часть гарпий отогнали, нескольких прибили. Общей картины вражеской армии я не получил. Слишком густой на холмах лес. Численность и состав варварской орды узнаю в процессе. Думаю, враги уже должны подозревать, что их план накрылся. Вопрос только, насколько управляемы их силы. Есть ли там стратег, который быстро перестроит порядки для отражения нашего наступления? Сверху наблюдаю, как по узкой лесной дороге ползет стальная змея легионов. Боевые порядки идут в полной готовности. Оставлены вещи, с щитов сняты чехлы и горят, блистая на солнце бронзовые и позолоченные молнии. На холмах, уже не пытаясь прятаться, начинают появляться враги. Знатные воины в броне и простые ополченцы, уповающие только на щиты. Разношерстная толпа. Они совсем не похожи на то, что Аргет приводил под стены моего лагеря. Там были лучшие из лучших. Здесь, те, кого удалось собрать. Многие из тех, кто не носил брони, сняли рубахи. Уж не знаю, это проявление отваги или просто жарко. Лица и голые торсы некоторые покрасили темно-синим. Нарисовали какие-то простые завитушки да узоры. Сверху этот бодиарт не особо впечатляет. Может, конечно, когда на тебя такое чудо вылетает лицом к лицу, эффект есть. Или это они не столько врага напугать, а сколько для себя рисуются. У легионеров все понятно: броня, сигнумы, фалеры, звания, команды и военные традиции. Они армия, живут войной и на войне. А те люди на холме в большинстве своем обычные крестьяне, достаточно смелые и сильные для боя. Не только и не столько воины. Еще хлеборобы, охотники, ремесленники, рыбаки, отцы, сыновья, друзья, соседи. Идти на смертный бой в той же рубахе, в которой неделю назад пахал поле. А рядом будет стоять сосед, чей сын засматривается на твою младшую дочь. Все мысли тут же уйдут в другое русло. А не послать ли к чертям всю эту заваруху? Столько дел, столько планов. Враг, спрятаться или откупиться? Может, для этого и рисунки? Они пытаются преобразиться, переключиться с мира на войну, чтобы дать решительный отпор. Ну, посмотрим, как у них это получится. Должен заранее извиниться перед ними. Ничего личного, но простой победы мне сегодня недостаточно. Нужен разгром. Только так можно воевать с превосходящим по численности и снабжению врагом. Разворот от щита. Стой. 21-й. Тиус, дай мне сил. Чужие голоса напомнили мое сознание, в моменты, когда я разводил когорты по позициям. Варвары не мешали нам. Они закрепились на холмах, уповая теперь на стойкость в обороне и преимущество высоты. Восточный холм будут атаковать 23-й и 24-й легионы. Западный держать в блокаде 21-й. При них же артиллерия, уже подготовленная для стрельбы. Половину ударной когорты, включая центурию атисигнанов, 21-го я направил на восточный холм, поставил на фланге. Целиком окружить холм сил не хватит, так что враг может попытаться ударить во фланг наступающим когортам. Силы 21-го начали заходить на узкую дорогу меж холмов. Они должны разделить силы варваров. Начался обстрел. Полетели камни из пращей и стрелы. Я ожидал, что варвары предпримут попытку слитного удара с двух холмов. Когорты шли таким широким строем, какой позволяла местность. 1500 моей лучшей тяжелой пехоты. Они должны выдержать даже удар с трех сторон, удержать натиск, а другие когорты тогда атакуют варваров во фланге. Но северяне оставались на холмах. Теперь я мог рассмотреть их строй. В прошлой битве при лагере их стратег оперировал, если не подразделениями, то хотя бы некими однородными по вооружению формациями. Сегодня все было иначе. Северяне стояли единой стеной, где смешались ополченцы и знать. Бронированные люди стояли чуть впереди. Стрелки занимали самые крутые склоны, где бы их не так легко настиг враг. Смелейшие из них даже спускались ниже остальных, чтобы пустить стрелу или камень по идущим легионерам. Снаряды бились о щиты. Легионеры шли, прикрывшись скутумами, как их привыкли изображать в массовой культуре. Может, стоит спешить какое-то количество сейвских лучников, приказать им отработать по толпам варварских застрельщиков. Они и брони не носят, и в строю не стоят. Эх, хорошая мысль, приходит опосля. Отправлю туда по сотне легких лучников и бронированных загонщиков. Если что, они успеют укрыться за тяжелой пехотой. Заодно направлю несколько подавителей. Мало ли, варвары пока входили в раж, понимая, что легион им не отвечает. Обстрел северян урона почти не наносил. Однако сами они распалялись, чувствуя безнаказанность. Некоторые особо горячие головы спускались все ниже по холму, в ближний бой, впрочем, никто лезть не пытался, даже на бросок дротика не подходили. Ну ладно, сейфы идут, это хорошо, но не стоит забывать, что у нас есть еще одна длинная рука. Ставьте скорпионы, втиснуть артиллерию на дорогу не выйдет, там пусть попробуют поразвлекаться лучники, но другую часть склона западного холма вполне можно обстрелять из мощных орудий. Тем временем начался штурм восточного холма. Когорты шли вперед под обстрелом, прикрываясь щитами. В тылу у врага хозяйничала нечисть. Двое демонов, бибаи, то есть яростные крушители и лепящие плоть, налетели на передовые дозоры северян. Поставленные там легкие застрельщики без проблем бы дали деру от моих человеческих подразделений. Но твари из пылающих миров могли обогнать любого усейна болта. Так что из где-то полусотни дозорных десяток сразу стали добычей монстров. Кто-то из застрельщиков сбежит, но так даже лучше. Пусть разносит ужасные вести. Собственно, атака нечисти имеет прежде всего отвлекающие психологические эффекты. Поднимая их, лепящий плоть остановился над одним из трупов, протянул к нему когтистые жилистые лапы. Воздух вокруг чудовища замерцал тревожно алым. Мертвое тело с разорванной глоткой дернулось, судорожно засучило ногами, словно эпилептик на пике припадка. Все мускулы трупа напряглись, теперь напитанные не живой силой нервов, а чуждой энергией великого пламени. Новорожденное у мертвия вскочило, бешено озираясь. Замечательно, давай следующего. Всего у этого демона хватит энергии на 5-6 мертвяков, не сотня с гаком, как поднял владыка, но хоть что-то. На место побоища устремился один из адептов, при котором имелось 25 заготовок для умертвий. Итого выйдет пачка в 30 агрессивных и быстрых зомби. Думаю, что навести шороху они смогут. Тем временем за километр от демонов действовала нечисть другого рода. Там в тыл врага крались двое мастеров стелса, Хорт и его младший брат. И как бы это странно ни звучало, но их стелс работал. Сначала монстрам удалось врасплох застать группу застрельщиков с каким-то знатным человеком во главе. Подавителей среди них не было. Я проверил. Врагов гиганты разметали за пару секунд так, что натурально башки и ножки в разные стороны полетели. К трапезе тут же приступила свора нечисти поменьше, следовавшая за ударной силой. Тем временем мертвецы были готовы. Твари несколько секунд потупили, а затем помчались в сторону армии варваров, чтобы рвать, метать и быть порубленным на куски. На склоне холма уже кипел бой. Легионеры отвечали обстрелом на обстрел, нанося большой урон слабобронированному и не знающему строя врагу. Однако начались первые сюрпризы. Что-то не так было с погодой в районе восточного холма. Там хлынул дождь. Внезапный и совершенно неправильный слепой дождь, ливший вопреки сияющему солнцу. Буквально за минуты он достиг мощности ливня с градом. Магия. Наступление когорт двух легионов забуксовало. Прекратилась перестрелка. Зараза. Кроме того, часть склона прикрывала деревня. Она была защищена частоколом, который варвары успели укрепить. Вокруг него выкопали полутораметровый ров, за бревенчатой стеной возвели площадки для воинов, сладили несколько земляных насыпей башен. Из обычного забора частокол превратили в подобие хреновой, но стены. Кроме того, там поставили штук 10 малых недоскорпионов или скорее просто стационарных арбалетов. И это были далеко не все сюрпризы долгого летнего дня, полного отменной массовой резни. Атака пехоты на восточный холм сорвалась. Лишь две когорты взошли по склону. Они отогнали передовые части варваров, но слишком сильно выдвинулись из общего строя. Если продолжить наступление, то они могут оказаться уязвимы для флангового удара. Тем более не совсем ясно, какими резервами там располагал враг. Впрочем, это очень скоро стало ясно. Резервы у врага большие, можно сказать, огромные. Удержав мое наступление на восточном холме, враг решился на контрудар. С этого момента я был уверен, что войском северян руководит стратег. Он был вне зоны моего контроля. Система нас друг другу не запалила. Но слаженные действия варваров иначе как контролем стратега объяснить нельзя. Из глубины восточного холма во фланг моему строю попытался ударить практически тысячный отряд. Примерно 600 пешей знати, сотня защитников вождей, 150 топорников боевого братства и немного легкой пехоты по флангам. Защитники вождей — это буквально телохранители и максимально приближенные люди. Собственно, в бой их вели сами местные вожди, главы общин и поселений. Так что защитники были снаряжены лучше общей массы знати. Но манера боя та же. Боевое братство. По слухам, нечто среднее между орденом, отрядом наемников и шайкой бандитов. На еще довольно диких территориях севера встречались такие ватаги. Лихие люди, младшие и не самые любимые отпрыски знатных семей, преступники, искатели приключений. Они жили когда добычей, когда поборами местных за спокойствие. От полноценных разбойников боевые братства отличало некое договороспособность и религиозно-мистический фасад. Мол, мы не просто хуей бесим, а посвящаем себя богам войны. Среди традиций боевых братств было снаряжение наемных отрядов топорников, воинов первого ряда, опасная стезя. Да и броня у братьев была хуже, чем у знати, но дурости хватало. Против этой ударной мощи я поставил заслон из половины ударной когорты 21-го, включая центурию антисигнанов и две центурии ветеранской когорты 24-го, итого примерно 700 тяжелой пехоты. Плюс я кинул в тыл варварам двух демонов. По дороге строй северян пульсировал словно амеба. Ряды перемешивались. Люди в спешке перли вперед, но объединенные волей стратега, не теряли целостности формации. Пожалуй, варварам дар клипсиды даже полезнее. Без него эта толпа быстро бы потеряла всякое подобие управляемости. Легионеры уже ждали их в ровных ряды, где каждый знает, где его место. Неслись вперед демоны, чтобы успеть к моменту столкновения формаций. И случился еще сюрприз. Из рядом северян вышло несколько человек, облик которых претерпел мгновенные изменения. Спустя пару секунд на их месте появились 4 медведя. Не могу сказать, что каких-то особенно гигантских или чудовищных. Обычные бурые медведи. Один побольше, другие чуть меньше, но даже так они представляли серьезную опасность. Оборотни тут же ринулись в сторону нашего строя. Я же ринулся смотреть их свойства. Вертакский шаман зверя. Ага, значит, гости из лесного края. Сопротивления к обычному оружию в свойствах не вижу. Вопрос, влетать ли демонами в строй врагов или пытаться контрить медведей. Но, боюсь, не поспеют они к медведям. Ладно, тыловой удар может поколебать толпу варваров. А дальше случилось очень весело. Медведи рванули вперед, грозно играя мускулами под шкурой. Полезли они на ветеранскую когорту. Видимо, посчитали, что антисигнаны со своей броней цель пожестче. Шаманы-оборотни сократили дистанцию, и каждый тут же получил достижение. Подушка для иголок вместе с полусотней дротиков. Я бы аж чаем поперхнулся, будь у меня чай. Настолько получилось весело. В итоге до непосредственно атаки дотянул один Мишка. Остальные развернулись и дали деру. А самый смелый, злой и тупой таки навалился на строй, своей истыканной тушкой. Его подвиг закончился гибелью трех человек, включая его самого. Живого места на туше не осталось. Цель большая, не бронированная, одиночная, а значит вся плотность огня сразу же достается ему. Медведя убить дротиком сложно. Но тут как с цефами и тем вражеским вождем, где не справится одна стрела, полсотни будет даже с запасом. Итого оборотни не смогли серьезно повлиять на боеспособность когорт. Я прям даже обрадовался, но видно рано. Сошлись. Массированные обстрелы два строя завязывают ближний бой. В этот момент в тылу варваров появляются мои демоны. Я почти ликую. Две твари несутся на людей и получают полный отлуп. Конечно, демоны выступили получше оборотней. Каждому удалось забрать человек 5-7, прежде чем попасть в мясорубку. Кого-то зацепил поток пламени, прорвавшийся через щиты, кого порвали когтями, но затем против каждого демона оказалось 2-3 ряда бойцов. Энергия у выходцев с пылающих миров тут же начала проседать. Пошла вся в Риген. Мне сразу пришлось их отводить, дабы не лишиться еще двух демонов. И люди их аж гнали. Вывод. Один на один, даже один на 10 монстр типа оборотня, демона или чего-то наподобие, страшная штука, но против строя. Ну вот Хорд бы смог тут шороху навести, только эта хитрая падла сюда не полезет. Он на войну пошел не за подвигами, а барышей ради. Против строя гигант согласится поработать разве что живой катапультой под прикрытием моих бойцов. Попробуем его на это развести. Там с ним около 70 превентеров. От подавителей они его могут защитить. Однако прибудут эти силы не скоро. Они дальше демонов и перемещаются не так резво. Окрушитель с лепищем пока должны восстановить энергию. Два стратега, я и Аргет, пытались привести на поле боя всякую магическую хтонь. Получилось. Но в решающий момент оказалось, что результат боя будет решен более традиционными методами. Через массовую бойню холодным оружием. Около 1700 элитных бойцов обеих фракций схлестнулись на фланге. Врагов было больше, но по слаженности и вооружению они уступали. Антисигнаны из первой ударной когорты и ветераны, переброшенные для основания 24-го, стали для Аргита неприятным сюрпризом. Неудивительно, он помнил мою армию другой. Помнил, как элитные бронемечники теснили самые боеспособные мои части. Тогда только удачный заход кавалерии спас ситуацию. Но сейчас вместо клятвенников у Аргита под рукой были далеко не такие мощные воины, а мои шагнули вперед и шагнули через ступеньку. Пусть отряд знати, братство и дружин местных вождей довольно стойко выдержали обстрел, но переход в рукопашную не дал им ожидаемого преимущества. Опытные, прошедшие множество сражений легионеры не уступали им ни в ярости, ни в натиске, ни в упорстве. Оружием и выучкой превосходили. Очень быстро закончились ряды братства. Эти свирепые, но не особо защищенные бойцы ринулись в тесную свалку. Наслаивались щитами, целились в голову, искали бреши. Только вот брешей почти не было, а дротиками вторые ряды как копьями разили врагов из-за спин первых. Не все из братства пали зря, к моему сожалению. Таки топор штука очень неприятная, если попасть. Однако размен был сильно в нашу пользу. Первый ряд братства ярко вспыхнул, да быстро прогорел. Затем пришла очередь вождей, их защитников и знати. Тут все затянулось. Хорошая броня позволяла варварам долго держаться. Я посмотрел пока что на других флангах. На западном фронте без перемен. Шутка. Туда добрались лучники, по крайней мере часть, а вдоль склона поставили скорпионы. Варвары огребли на дистанции и поднялись выше, а многие вообще укрылись на вершине холма. Супер. На склоне восточного творилась грязь, слякоть и унылое столпотворение. Дождь ослаб, но наступление буксовало. Люди скользили, наваливались друг на друга, да еще и мешалась укрепленная деревня. Так, а как там великаны и превентеры? Идут, и бой идет. Обе формации сцепились намертво. Еще раз осматриваем другие участки. Стоп, а что это? А это подкрепление. Кажется, Аргет решил, что его отряд не вывозит и решил им завести еще мясо. По большей части легкая пехота, но и сотня знати там имеется. Как мы на это ответим? Тогда пока стоп штурм склона. Выведем четверку центурий 24-го в помощь на фланг. Просто с тыла каждой когорты снимем по сотне. Наверху в основном легкая пехота. Не прорвут они атакой мои порядки. Так, Хорт и Ко, они как раз ближе к подкрепу, чем к месту боя. А варвары тут все больше легкие и пока прут не особо строим. Попробуем влететь, ищем подавителей. Тут вот точно нет, точнее есть два, но полная фигня. Коэффициент что-то типа 1-1, 1-2, ну погнали. Там некому тебе сопротивляться, там даже дротики у них легкие. Передаю я Хорту. Тот сразу ободрился и помчался вперед превентеров, чуть не сбив двоих своей тушей. К людям гигант шел, конечно, не с пустыми руками. Еще утром он заделал себе очередную дубинушку. Ну то есть ствол дерева, с которого убраны лишние сучья. Вот такой монстр супротив легкой пехоты на марше, это вам не медведь перед строем легиона. Все пошло здорово и весело. Люди летали прямо как в Скайриме. Только мамонта питомца Хорту не хватало. Ну вот и особо не будет подкрепления. Превентер уже подходит. С ними второй великан. Всякая нечисть поменьше вьется рядом. А что бой на фланге? Ну а там все ясно. Будет победа, но не сразу. И сколько точно он продлится, неизвестно. Минут через 20-30 начнут подходить свежие центурии 24-го. Новобранцы, но с численным преимуществом мы варваров точно сковырнем там. Много ли у Аргита осталось резервов и остались ли вообще? Остались. Хортуика удалось обратить в бегство первый отряд подкрепления где-то сотни в три бойцов. Даже знати удалось побить десяток другой, но вслед за ними шли около 3500 варваров, но это уже было прямо ополчение с редкими вкраплениями знати. Гигант схватил с земли мертвое тело в кольчуге, запустив его в наступающих северян. Вроде не камень, но килограмм 70-80 мяса, костей и немного железа, да с хорошей скоростью. В общем, кого-то он там уфигачил. Затем еще тело, еще. Есть совет, бей врага его же оружием. У нас тут актуален другой, закидывай врага его же трупами. Впрочем, остановить движение многотысячной формации у великанов не выйдет. Там даже подавители есть. Причем аж с 3-5 как минимум. Я уводил превентеров и нечисть с пути варваров. Благо шли те такой толпищей, что быстро идти не могли в принципе. Так что продолжать обстрел мертвечиной. Надо их задержать и измотать. Всего Хорд с братом запустили, наверное, около сотни покойников. Хотя считать сложно. Когда снаряды рядом стали кончиться, умный гигант начал делить их на части. Сейчас главная задача – знать и вождей добить до прихода подкрепления. Я обратился к подходящим на место когортам 24-го. Сейчас время дорого как никогда. Разрешаю нарушить порядки во время перехода. Как можно быстрее бейте ублюдков во фланг. Не теряйте из виду боевых товарищей. Вперед, убейте их всех. Бойцы первых двух центурий перешли на что-то среднее между быстрым шагом и очень медленными бегом. Одни чуть отставали, другие наоборот выделялись. Лица краснели от напряжения. В доспехах бегать это вам не семечки трескать. Я взял 4 центурии 23-го и тоже перебрасывал их на фланг. Придут не скоро, но может к подходу толпы успеют. Те уви от себя отзывать было опасно. Владыка может прилететь. А вот кровавая луна. Думаю, ты засиделась в тылу. Не рискуй зря. Я посылаю тебя туда больше ради магии, чем твоего клинка. Клинков у меня целые легионы. Ведьма оседлала коня и помчалась вдоль когорт. На одного всадника места хватит. Уверен, что при этом она всячески меня распекала последними словами. Выводил я ее реально ради магии, а именно удара ветром. Помнится, в первую нашу встречу она им неплохо там сбивала стрелы. Может пригодиться. Тем временем две центурии новобранцев 24-го добрались до места боя. Новички, зелень совсем. Но бить во фланг штука несложная и даже очень приятная. Особенно когда враг бодается с очень мощным противником в лице антисигнанов. Толпа подкрепления чуть ускорилась. С моралью у нее творились странные вещи. Только что адски просела, а тут чуть подросла даже несмотря на труповые обстрел. Видимо, у Аргита есть таки командный голос, и он что-то жизнеутверждающее сейчас задвинул. Пусть, его элитным бойцам недолго осталось. Там им 200 легионеров фланг сворачивают. Так, у меня без дела целых 2 демона. Кину-ка я их на западный холм в тыл, разведать что там почем. Бегают эти бибосбобы быстро. Есть, такие от знати, защитников, вождей и прочей сволочи выжило 5 сотен с хреном, и они начали отступать. Пока, к сожалению, в относительном порядке. А не долбануть ли мне сейчас по ним хортом и превентерами? А долбанем, ага. Думаю, что Аргет пытается отвести потрепанную элиту к народной массе. Такого единения низов и верхов я допустить не хочу. Таки попробуем элиту извести до конца. Тем временем Пупа и Лупа таки на западном холме. Демоны в смысле. И как героям анекдота перепутали когда-то зарплату, Я попутал с холмом для штурма. На западном резерва почти не было. Там торчали ополченцы с вкраплениями знати. Причем их явно меньше, чем на восточном. Ну тогда, просто берем 21-й легион и к чертовой бабушке сносим западный холм. Сейфов лучников тоже берем. Велитов 21-го. Там, блин, на холме сидит 1006 ополчения. Тяжелая пехота, прошедшая со мной все сражения, сотрет их нахрен с лица земли. Тем временем в спину знати заходит два гиганта, 70 превентеров и куча всякой мелкой нечисти. В общем, все. Это стало последней каплей. Мораль вспыхнула, мигнула красным и подразделение рассыпалось на куски, на кричащие, разбегающиеся и паникующие куски. Замечательно. Здорово, Люба. А 21-й врывался на западный холм. Там даже боя-то особо не было. Легионеры поднялись, начали массированный обстрел. У ополчения с устойчивостью к такому была беда. Щиты, доспехи и слаженности печальные. Нормально укрыться от хорошего залпа дротиков не выходило у них. Была лишь одна попытка выбить легион с холма. Совершенно провальная, разумеется. В ближнем бою тяжелая пехота превосходила ополчение еще сильнее, а у тех не было даже численного перевеса. Ну, в целом все понятно. Сейчас толпу ополченцев на востоке мы встречать готовы. Затем добиваем западный холм, переводим 21-й на восток и добиваем ополчение там. Однако ничего этого не случилось. Аргет понял, что дело пахнет, а точнее уже воняет совсем погано, и начал отход, переходящий в бегство. Пытался спасти как можно больше своих. Толпа заколыхалась, как амеба, готова к размножению делением. От нее стали откалываться мелкие шайки. Вперед, убейте как можно больше. Я начал наступление на восточном фланге. Шли вперед когорты, чтобы попытаться запереть как можно больше врагов. Полностью спустил с поводка нечисть. Настал ваш пир. Пусть кавалерией тут не пользуешься, но всякие упыри, гули, гарпии и трупогрызы терзать бегущих могут на ура, а демоны так тем более. Очень рассчитываю, что они выбьют еще 1000-2 человек. Те, кто сидели в укрепленной деревне, по большей части сбежать не успели. Штурмовать я ее не стал. Приказал окружить, поставить туда скорпионы и анагры, да начать обстрел. Баллисты тоже хорошо бы опробовать. Всех лучников и прачников туда. 61 скорпион, 3 анагра, довольно неплохая плотность огня по одной деревне. Тем более укрепились они только со стороны склона. В других местах был просто чистокол и не в самом хорошем состоянии. Кроме того, там же находился варварский лагерь, сильно выходивший за пределы деревни. Он вообще только небольшим валом укреплен. Анагр. Версия того, как это могло выглядеть и работать. Развлекуха с укрепленной деревней и лагерем дала мне еще 5 часов осознанного функционирования в режиме «довести до конца». Трижды заблокированные северяне пытались сдаться. Трижды я приказывал встречать их камнями, стрелами и дротиками. Жестоко. Те, кто так долго уверял меня в покорности и лояльности, чтобы заманить в засаду, не вызывают у меня сочувствия. Я позволю себе одну слабость. Не стану казнить заложников, которых они мне отдали. Лишь расскажу им, как с ними обошлись их дорогие сородичи, отдавая практически на верную смерть. Но тем, кто все это устроил, спуску не будет. Сегодня мы пленных не берем. Добивание продлилось до самого вечера, пока система не озвучила заветные слова. Победа. Ваш уровень повышен. 4 подразделения повысили свой статус. Те, уви, можешь меня вырубать. Скомандовал я. Все. До конца довел, и можно обратно во тьму. Глава 16. Укус вдохновения. Когда он начнется? Спросил некто. Или сейчас, или потом, или не очнется. Ответил ему хриплый низкий голос. Да ты философ, молвол. Но лучше бы ему очнуться. Хотя бы ненадолго. Если он откинется здесь, могут возникнуть недопонимания с гробами. Так что пусть очнется. А кто он? Кто должен очнуться? Это в смысле я? А кто я? Что я? Память пуста. Или не пуста, но затянута туманом. Предлагаю гальвинировать. Гальви. Кажется, так назывались старые эксперименты по оживлению мертвых с помощью электрического тока. Анатомические театры с пляшущими на потеху публики покойниками. Я это помню, я это видел, нет. Фотографии, статьи, Википедия. Что такое Википедия? Он не гомункул, молвол, не химера. Гальванизация живых людей разве их не убивает? Не сразу. Хитро ответил молвол. Может, успеем его спроводить. Ты ведь этого хочешь, чтобы нас не заподозрили в убийстве стратега? Стратег, это я, кажется, да. Всегда дивился, как столь одаренный человек может быть одновременно настолько законченным кретином во всем остальном. «Это ты на меня намекаешь?» — с обидой ответил Малвол. «Что ты, друг, что ты?» — уверил первый голос. «Я о чертовых гробах, об их магасе, что притащил нам полумертвого стратега с полупрожаренным мозгом. Сызра, хватит издеваться, хватит нести чушь», — строго ответил первый. «Тут лежит не раб, которых ты вскрываешь и меняешь сотнями. Не время для экспериментов. Это человек с опасными связями. Если он тут сдохнет, мне нужны чистые руки. И мои, и твои. Ясно? До сих пор не понял, по какой схеме мы работаем. Я не трогаю своими кривыми руками твою лобу, а ты свое кривое рыло держишь подальше от политики. Ну тогда ждем», — вздохнул Малвол. «Или он начнется, или его мозги окончательно сварились. Очнется. Я очнулся, как бы узнать». Я попытался заговорить, но лишь слегка сдвинул пересохшие губы. «Шевельнулся, они, бывает, шевелятся», — ответил Малвол. «Даже если мозги спеклись, надо открыть глаза. Веки слиплись, на них словно засохшая корка. Да что со мной случилось? Я помню про гальванизацию, фотографии, Википедию, но все это было когда-то давно, будто в прошлой жизни. А что происходило недавно? Не, он правда шевелится», — вдруг добавил Малвол. «Сейчас помогу». В нос мне ударил какой-то жуткий, практически нестерпимый запах, на глазах выступили слезы, тело непроизвольно дернулось, и я его наконец ощутил целиком. Вспомнил, что у меня есть руки, ноги и прочее мясо. «Да-да, просыпайтесь, стратег, надо вставать», — приговаривал Малвол, пока я кашлял и пытался пошевелить ослабшими конечностями. «Так, следи за ним, я обрадую Уве», — произнес Сызра. «Уви, те Уви». Воспоминания последних месяцев обрушились на меня словно ледяной водопад, вернулись, прихватив с собой боль, тошноту и тяжесть в голове. «Клещ, это был чертов клещ», — пронеслось в голове, пока я пытался что-нибудь сказать. «Меня били копьем, молнией и магической стрелой, все ерунда, легкий, почти эротический, массаж, а вот хорошо поставленный укус опытного клеща, мое почтение, катарсис до полной рефлексии. Даже мое привыкшее к армейским будням тело с трудом переносит последствия». Явился Теуви. Мне к тому времени даже удалось разлепить глаза, но заговорил я только после того, как этот Малвоу смог меня напоить кисло-жгучим зельем. «Ваша жизнь была в большой опасности, стратег», — шелестящим голосом заявил мне магистр. «Пренебрежение лечением, чрезмерная нагрузка на ослабленное тело. Можно ли назвать такой риск разумным? Вы же стратег, тот, кому суждено нести свет разума во тьму невежественного мира. Стыдить меня вздумал. Может, Шаннасал и был когда-то стратегом, но в книжках своих все наврал или забыл, или был хреновым стратегом. Не выходит избегать риска. Если уходить от него, то тебя окружат, запугают риском, как волков ложками, обезоружат, разденут и поставят в известную позу. Такой вот был бы путь стратега. Избегая я опасности, то уже сидел бы под колпаком Гера, потеряв всех, кто мне был дорог. Бессильный инструмент в чужих руках. Лучше уж риск. Сколько времени я был в отключке? 6 дней. Сколько? Что с армией? Где мы вообще нахрен? Это утопия. Утопия. Город на болоте? Жить он будет. Напомнил о себе Малвол. Раз такой бешеный, значит силы есть. Наконец я обратил внимание на этого персонажа. Лысый, сгорбленный, карикатурно исковерканный человек. Перекошенные плечи, узловатые наросты на суставах, мутные рыбьи глаза и «у шамана 3 руки», так пел Пикник. Малвоу их имел аж 4. «Вы из аристов?» «Я», — Малвоу усмехнулся каркающим звуком. «Я из ножей. Алхимия. Алхимия — наше призвание. Плоть — наш материал. Ваша девчонка работы Ксанда. Сколько хотите за нее? Не продается». «Эх», — вздохнул Малвоу, почесывая лысину сразу 2 руками, а третьей перебирая какие-то инструменты на столе. «Я бы не только деньги дал. Мои работы другие. Ксант эстет, он хочет сохранить облик куклы. Мой подход — главная польза. Они сильны, живучи, преданы, выносливы и не знают сомнений. Посмотрите». Я сфокусировал взгляд. Лаборатория представляла из себя хаос. Столы, часто со следами крови, залежи инструментов на стеллажах, зеркала, фонари, все под низким деревянным потолком из черных бревен. В узкую дверь протиснулось существо, вышедшее будто из арта по Сайлент Хиллу. Мощная грудная клетка с торчащими ребрами, бледная кожа, покрытая рытвинами и складками как мятая ткань, широкие плечи, длинные руки, лицо без носа, губ или намеков на уши, 3 черных пуговки глаз. Гомункул. Туп, но силен. А самое главное, он не магический. Магия создала его, да, а живет он сам. Подавление не сработает. Трех таких за одного воина чуть сильнее человека. Откажусь. Тоже эстет, с некоторым презрением спросил Малвол. Хочется верить, что умеренный прагматик, надежный, опытный и разумный телохранитель, уже спасавшая меня, ценнее тупых мускулов. Но если вы продаете их за деньги, дорого, очень дорого. Хочется верить, что я богат. Попытался вставать сложа, но голова тут же закружилась. Мавлоу подхватил меня, а Теуви использовал телекинез. Дар стратега пока не работал. Слишком много силы великого пламени во мне оставалось. Прошу вас проявить осторожность. Увещевал Теуви, даже повысив голос. Я ухмыльнулся, глотая кислую слюну. Прошлый представленный телохранитель так задолбался от моих суицидальных выкрутасов, что перешел на сторону врага. Но, думаю, Теуви в этом плане должен быть терпеливее Шанера. Таки колдун предан не мне, а своему владыке. Меня отвели в небольшую комнатку при лаборатории, где продолжилось лечение с помощью зелий. Я узнал, что до утопия мы добрались на Химере. Не зря заказывал ее у гробницы. То решение, возможно, спасло мне жизнь. После боя болезнь стремительно развивалась. Даже магическая кома не давала гарантий выживания. Шпарила температура, ресурсы тела сокращались. А самое гадкое, что в магической коме человека нельзя держать слишком долго. Иначе очнуться может уже у мертвей с выжженной душой. Ну или просто крыша съедет. Теуви понял, что своими силами меня уже не реанимировать. И принял верное решение, переть туда, где гарантированно будут хорошие алхимики плоти. Изначально он собирался меня отпереть аж в порченные земли непосредственно на базу гробницы, но по дороге стало ясно, что я не дотяну. Тогда выбор пал на утопье, где находилась ячейка ножей. И вот я здесь. Химера — это таки не грузовой самолет. С собой Теуви взял лишь тех, кто мог хорошо обеспечить мою безопасность. Четырех бойцов. Касс, Луну, Гана и, внезапно, Ринга. Тут мне остается лишь похвалить хладнокровие магистра. Таки сейф обошелся с ним довольно грубо, но он самый мощный подавитель из доступных. И Теуви сделал выбор в пользу эффективности. За это ему большое человеческое, которое он едва ли оценит. Несмотря на потерю командира, армия продолжила поход. Какое-то время ей ничего почти не угрожает. Северяне бежали впереди собственного визга. Хаотичное отступление, преследуемое монстрами и демонами. По инициативе Теуви адепты потратили все заготовки и часть собственных сил, подняв сотню долговременных умертвий, которых тут же отправили по следам беглецов. Неутомимые, не знающие усталости и голода твари против деморализованных и разрозненных людей. Ужасная судьба, верный стратегический расчет. В общем, пару недель моя армия будет маршировать без особого риска нарваться на проблемы. Силы, что могли собрать северяне с ближайших земель, уже разбиты. Вот я и оказался в утопии. Этот городок давно маячил где-то на задворках моих планов, но все руки не доходили. Теперь есть возможность, пользуясь выпавшим шансом, сдвинуть еще несколько шестеренок, раскрутить быстрее механизмы судьбы, приближая свою победу или гибель. За несколько часов работы Мавлоу мое состояние выправилось до относительно терпимого. Пора браться за дела. Время у меня есть, но не то чтобы много. Сызрарек Каринф, представился магистр ножей из утопья. Он тоже был изменен алхимией, но если Малвоу превратился в гротескного мутанта, то Сызра сохранил относительно человеческий облик, а в каком-то смысле обрел вид сверхчеловеческий. Телосложение, за которое многие бодибилдеры и модели отдали бы душу. Высокий, широкоплечий, с черной как смоль кожей, скрывающий идеальный рельеф мускулов. Слишком идеальный. Плюс, не эксперт в анатомии, но ощущение, что мышц у Сызры было больше, чем положено. Так в бицепсах можно рассмотреть аж 4 узла мускулов. Одежде Сызра предпочитал украшения, медные и золотые браслеты, наручи, кольца, пирсинг, и манисты делали из него ходячий ювелирный развал. Так и представляю его в каком-нибудь переулке с кричалкой типа: «Для вас свеженький товарчик, а для нас – солидный наварчик. Товар без изъяна, товар без обмана, надежный, как пружина от дивана. За твою голову дают 30 кило золотом». Начал нашу беседу Сызра, развалившись на диване с покрышкой из тигриной шкуры. «Донар из Гилларда», – осведомился я. «Братец Гера, конечно. Ты, говорят, плохо обошелся с их кланом». «Пока не так уж плохо», — ответил я, потягивая какой-то лечебный чай, что мне всучил Малвоу. «Плохо еще впереди, так что, позаритесь на награду». Сызра усмехнулся, но не особо весело, лезть в эти большие склоки, сплюнул он на пол, сверкнув золотым зубом. Накладно, накладнее, чем 30 кило золота, у тебя поганые связи, гробы, лавертия, да и вообще, убивать стратегов плохо, даже опальных, это нервирует имперцев. Видишь уже сколько проблем из-за одной головы 30 кило блеска, не стоит оно того, это ваша политика, просто я уже относительно понял мотивы багрового круга и гробницы, а что с вами, мотивы круга, хотелки азарда, мотивы гробницы они сами расписали в куче книжинок, у нас все сложнее, значит вам не только золото нужно, Сызра рассмеялся и на этот раз уже веселее, ты же видел малыша Мавлоу, он последние динарии отдаст за понравившуюся игрушку. Деньги, власть, удовольствие, кровь, сила. У нас много желания и желания проще исполнять вместе. Общий котел. Каждый найдет что-то по вкусу. Пираты, торговцы, врачи, убийцы, политики и головорезы. Все мы разные в кольце ножей. Но у вас же есть лидер. Кажется, это она, Рене Лания, госпожа. С любовью и нежностью протянул Сызра. Видит духи, я скорее отрежу и съем правую руку, чем оскорблю имя Рене Реклании. Но правда не оскорбляет. Азарт, вожак круга, Шансасл, бог для гробницы, Рене, она просто самая сильная, злобная и древняя из нас, даже не самая богатая, уж точно не самая осведомленная. И кто же тогда стоит во главе ножей на самом деле? Никто, а что, улыбнулся Сызра. Взаимопонимание, хороший принцип, со мной взаимопонимания тоже можно добиться. Геар пытался, отшутился Сызра. Говорят, ты бедствие, а не человек, ага, шторм. А после шторма к берегу прибивает много ценного. Выжившие могут собрать это и обогатиться. И в чем же нуждается шторм, чтобы ветер разгулялся? Наемники, да хоть эти ваши гомункулы. А еще я хотел бы найти опытного капитана и организовать экспедицию. Куда? В Кербрию. Зачем? Я пожал плечами. Кажется, мне удалось даже Сызру удивить. По слухам там есть великаны, тролли и кровожадные варвары. Если можно уговорить их вторгнуться на север. Колдун присвистнул. «Друг, если я правильно понял, то ты замазался с гробами, нечистью и сейфами. Собрал все это под своим знаменем. Но тебе мало, Кербрия. Как редко я слышу это слово. Кербрия. Край мира, земля мертвых, трон забытого. Пустая холодная скала посреди вечных льдов. Я мало что знаю о Кербри. Как думаешь, почему? Почти ничего и никого полезного в Кербри нет. А ты хочешь выпустить тамошнюю нечисть в наш и так не самый добрый край?» Сэрза покачал головой, вздохнул и добавил, «Гляжу, меры ты не знаешь, искусство стратега на 50% состоит из поиска возможностей, даже самых невероятных. Если миссия не будет стоить слишком дорого, я ее отправлю. Тебе везет. Недавно прибыл человек, который уверяет, что был в Кербри. Врет, думаю. Но ты же ищешь даже самые невероятные возможности. Да, я хотел бы пообщаться с этим человеком. Сначала убедись, что не пообщаешься со смертью в ближайшие часы», — усмехнулся Сызра. «Лечение не закончено. Тут он, конечно, прав. Состояние мое было очень далеким от того, что принято называть нормой. Остаток дня я провел в гостевой комнате особняка, базы, фиг знает, штаб-квартиры ножей, короче. На самом деле это здание, действительно, было мало похоже на обычные постройки. Огромное, но одноэтажное и приземистое. Оно было слажено на сваях из темной просмоленной древесины. Склады, комнаты и лаборатории в нем хаотично перемешались. Была в здании небольшая пристань, к которой могли причаливать лодки или крошечные речные суда и даже верфь для их починки. Откуда вся эта информация? Через пару часов ко мне вернулся дар стратега. Потери врага. 3847 уничтожено, 453 ранено, 51 пленено. Подробный отчет смотрите в разделе «Боевой журнал». Это потери чисто за битву и ту часть преследования, которую я еще мог контролировать. Надеюсь, что за время моей отключки набили еще тыщенку-другую. Через подробный отчет я узнал, что 731 противник был убит в столкновениях на Восточном холме. Тот самый большой элитный отряд и его подкрепления получили по полной. Им даже убежать как следует не удалось из-за кучи нечисти вокруг. 2143 люди, засевшие в укрепленной деревне. Что за 51 пленный, вопреки приказу я париться не буду. Возможно, какие-то женщины, подростки или особо ценные кадры врага. Везде есть исключения. А позвонить, уточнить легионеры не могли, да и я сам в отключке был, вне зоны доступа. Как говорится, наши потери составили 106 убитыми и 386 ранеными. Почти все потери дала заруба на Восточном холме. Это вроде бы немного, но на самом деле много в условиях похода. Воевать еще предстоит. Фактически у меня есть один более-менее реальный вариант – сократить численность велицких когорт. Благо они у меня раздуты до 600 человек. При основании 21-й сильно накачали людьми. И слава всем богам! После исчерпания людского ресурса велитов надо будет искать другие пути вербовки. Такие кампании мне предстоит нешуточная. Хотелось бы не только сохранить основной боевой костяк, но и укрепить его. Но это потом. А пока займемся повышением уровня. 12-й мой по счету ранг. Что же мне предлагают? Особое внимание. Вы сами выбираете, чьи воспоминания получите через навык «Чужие сны». Век героев. Увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5. Единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Такой себе выбор, на самом деле. Жаль, не предлагают снова навыка, который позволяет выходить в стратегию вне зависимости от кондиции тела и только смерть разлучит нас. Я бы выбрал. Теперь понимаю, зачем нужна эта штука. Что же сейчас? Возьму особое внимание. Попробую им шпионить и выяснять, как дела у гарнизона Либаны. Этим выбором закончился мой первый день в Утопии. На город я посмотрел только из стратегии и не сильно жалею об этом. Самое крупное здание – штаб ножей. Рядом несколько похожих строений. Просмоленная древесина, сваи вместо фундамента, пристани для лодок. Улиц здесь не было. Здания соединялись между собой деревянными мостками. Склады, еще раз склады, бараки контрабандистов и бар-трактир, публичный дом с названием «Гнили хмель», а вокруг этого всего царила трясина. Тучи кровососущего гнуса носились над зарослями и заводями. Болотная мутная вода испускала под жарким солнцем душные испарения. Радовало глаз зелени пестрые россыпи цветов, но гулять там не хотелось совершенно. Утопье – огромная вязкая лужа в болотистых началах притока великой реки Итар. Но кроме ножей да контрабандистов были здесь и другие обитатели. Их странные круглые гнезда, сплетенные из веток и коры, жались друг к другу, словно соты гигантского осиного улья. Сотни этих жилищ окружали штаб ножей. Аристы – болотные нелюди. Серокожие или желтоватого оттенка, испачканные в болотной ряске, горбатые, с длинными руками и когтями. На лицах или скорее мордах, огромные желтые глаза. Нос заменяет дыра с клапаном. Безгубые рты полны мелких острых зубов. Аристы ловкие и легкие, отлично скачут по кочкам и плавают в болотной жиже. По слухам, могут задерживать дыхание на минут 10. Чуть дальше от воды и штаба ножей в лесу у них святые места. Древние камни, какие-то руины, колдовские поляны. Там живут ведьмы, человеческие женщины, служащие в культе Нериди, которую как свою праматерь чтят аристы. Кто-то из ведьм сами бежали на болото, но большая часть – похищенные дети. Те, в ком аристы разглядели особый дар к темным чарам. Остальных пленников болотники продают контрабандистам, съедают или приносят в жертву Нериди. Именно такой ритуал мне когда-то показала Лав. Жило в Утопье и около также множество монстров. Вся эта нечисть регулярно терроризировала Биров, Ваданов, Кринтер и Венелов. Это довольно интересно, но пока надо было отдохнуть. Меня натурально срубило. Когда проснулся, то у постели моей сидела Касс. Наверное, смотрела, как я спал. Тот Макс четырьмя руками говорил со мной, произнесла девушка. Так, и о чем же? Обещал всякое, если я останусь здесь. Вот идиот, вздохнул я. Настырность Мавлау нравилась мне все меньше и меньше. Как бы он глупости не натворил, не хочется мне ссориться с ножами из-за одного слишком чокнутого профессора, но и опцию таки сдать ему гладиатрикс я не рассматриваю. Не отходи от меня, и надо будет с Изрой поговорить. Он то кажется вполне адекватным для чернокнижника-бандита, хотя преступники из ножей весьма условные. С точки зрения империи они, конечно, вне закона, а вот багровый круг вполне легальны. С точки зрения круга и всех остальных магов, ножи обычные коллеги, а то, что зарабатывают контрабандой, грабежом и нелегальщиной, так каждый вертится как может. Самочувствие мое было относительно терпимым, в смысле терпимым относительно агонии, так что я решил не сидеть сложа руки. Вышел таки на свет Божий. Душный и густой воздух болот встретил меня роем насекомых. Я попросил себе плащ, в который закутался, несмотря на жару. Пришлось. Не хватало мне еще после клеща словить местную малярию. Кое-как и поминая всех богов, я дошагал до заведения «Гнилья Хмель». Не самое приятное название, едва ли способно привлечь клиентов за исключением аристов. Однако конкурентов в округе не водилось, а монополисту многое дозволено. Помещение трактира оказалось довольно просторным. Пожалуй, тут можно было бы разместить обычного состава когорту. Пованивало рыбой чем-то скисшим, но терпимо. Кто-то даже развесил под низким потолком пахучие травы, дабы улучшить ситуацию с запахами. Сервис, понимаешь, столов было много и все разные. Старые развалины, свежие и грубо сколоченные, а также несколько VIP-мест с мебелью, явно украденная из богатых домов северян. Именно за одним из таких сидела компания, к которой я направился. Теперь все точно ощущается как фэнтези. Подумалось мне, старый трактир посреди безлюдных земель, наполненный темными личностями. Ведьмы, герой-драконоборец с обожженным лицом, нелюди, измененные алхимией бойцы ножей. Только Гантарион смотрелся нормально. Надо же, покрытый шрамами профессиональный убийца стал для меня мерилом нормы. Здорово живем. Кроме мне знакомых Гана, Ринга и Луны, за столом сидел высокий смуглый человек с татуировкой скрещенных кинжалов на шее, двое девушек не самого, видимо, тяжелого поведения, одна из которых обнимала Гана, а вторая сидела на коленях у Ринга, пожилая сухая северянка, увешанная костяными талисманами и трехглазый арист, покрытый ритуальными рисунками. Он заговорил первым. Голос хриплый, булькающий и смахивающий на лягушачье кваканье. «Стой, пока живой у порога. Ты ступил ногой в наш святой покой. Смерть тебе, герой. Нас тут много», — выдал он, потрясая двузубой вилкой, на которую была насажена рыбья голова. Ган поднялся, несмотря на повисшую у него на плечах девушку. Слова нелюдя ему явно не понравились. «Тише, тише», — с улыбкой выдала пожилая северянка. «Это у них шутки такие. А ты, Кернвас», — обратилась она к нелюдю, — «язык проглоти, не в своей ватаге, чтобы пасть разевать». В ответ Арсид широко распахнул зубастую пасть и натурально проглотил длинный гибкий язык. Это, вроде, не доставило ему никакого неудобства. Ган сел на место, недовольно отмахнувшись от девчонки и сбросив со стола несколько чашек, звонко расколовшихся об пол. «Еще эта жаба квакнет, ему язык из жопы придется вынимать. Вы не понимаете, кто это? Почтение стратегу, млять, я то понимаю», — усмехнулась северянка. «Вот уж не думала, не гадала, конечно. Скорее ждала увидеть тут лично забытого, чем имперского стратега. Ваши отношения с империей не особо дружеские», — согласился я, — «но у меня очень свободный подход к выбору союзников. Знаем, на севере последние месяцы ходят слухи, что вы демонопоклонник, тайный колдун, полумонстр или вообще с того света. Лучших рекомендаций не придумать. Меня звать Хирта, старшая Ковина, Антельмо, ножи, торговые операции, посредничество, заказные убийства», — представился смуглый.